Глава 16. Я опустился на колени, тень владыки накрыла меня полностью, и я ощутил его внимание в своем разуме. К этому моменту там остались только самые важные воспоминания. Весь мой путь к сегодняшнему дню, все мои поступки и мысли. Так было принято. Вместо долгой беседы, в которой можно спрятать за кружевом слов все, что угодно, адепты предвечной раскрывали свой разум. Это экономило время и не оставляло сомнений, что помыслы слуги чисты. «Ты прошел длинный путь, сын мой», — довольно пророкотал Халзар. «Я знал, что не ошибся в тебе. Ты уже сталкивался с нашим врагом. Только с его слугами, господин», — ответил я, и впервые за всю мою жизнь последнее слово далось мне с огромным трудом. «Сам враг не спешит познать на себе всю мощь предвечной, но час уже близок. Возмездие настигнет его очень скоро, его и всех его союзников». «Хорошо», — бесплотный голос струился со всех сторон, заполняя сознание и заставляя чувствовать собственную ничтожность. «Мы отомстим ему вместе. За смерть твоих братьев, за гибель нашего мира, за мое бесконечное заточение и все твои страдания». «Господин», — пересилив себя, произнес я, — «мои братья. Я нашел способ спасти их. Пока портал активен, я могу доставить их в новый мир. Там есть храмы тьмы. Я сумею вернуть им память, и они вновь встанут на защиту нашей веры». Тень воплощения предвечной ушла в сторону и вернулась к алтарю. Владыка молчал бесконечно долго, прежде чем дать мне ответ. «Мне жаль, Халрат», — безразлично произнес мой собеседник. «Поддержание храма лишило меня большей части сил. Сейчас мы еще можем принести свое возмездие Криону, но нам нужно торопиться. Теперь, когда ты открыл дверь в это место, время пытается взять свое. Я чувствую, как рушатся внешние стены моего дома. Твои братья отдали свои жизни, чтобы я смог дождаться этого часа». «Господин!» — неверяще прошептал я. «Как это может быть? Когда я уходил выполнять твою волю, все они были живы. Память покинула их тела, но ведь время не властно над этим местом». «Так было», — подтвердил мои слова Халзар. «Но враг не оставлял попыток найти мое убежище. Он рыскал своим вниманием в пустоте до тех самых пор, пока не нашел меня. Когти Криона нарушили целостность барьера. Я принял бой. Я использовал самое сильное оружие, чтобы отбросить противника и скрыться». «Души верных слуг», — горько прошептал я. Слова собеседника резали по-живому. Сама история выглядела до того нелепо, что поверить в нее мог только безумный фанатик. Такой, каким я был когда-то. «Твои братья были счастливы послужить своему господину в последний раз, Халрат», — уверенно произнес владыка тьмы, и я внутренне поморщился. Даже в мыслях мне было неприятно использовать этот титул своего собеседника. Они отдали себя без остатка, и только благодаря их жертве мне удалось выстоять против хозяина Зингара. Зингара. Это было настолько неожиданно, что я едва не выдал себя. В голове тут же пронесся и растаял без следа вихрь мыслей. Проверка? Ошибка? Намек? Что это было? «Я счастлив, что их жизни не были напрасными», — нейтрально произнес я, и только тьма ведала, чего мне это стоило. «Мне удалось найти свидетельство той битвы, господин. Я восхищен вашим упорством». «Свидетельство?» — в голосе Халзара мелькнула тень удивления. «О чем ты, сын мой?» «Отзвуки битвы в высоких сферах нашли свое отражение в памяти людей, повелитель», — ответил я. Мне очень хотелось вывалить на собеседника всю гору своих подозрений и фактов, но я понимал, что это ничего не даст. Только ускорит развязку, но это тоже был неплохой вариант. С каждой секундой мне все труднее становилось сохранять спокойствие. Память смертных коротка, но они сумели передать через поколение свое восхищение и трепет твоим величием. Явление даже одной твоей тени в Зингар – изменила жизнь многих. Я благодарен тебе за это. Внимание воплощения стихии снова коснулось моего разума, и я раскрылся ему навстречу, показывая все, что не так давно произошло в восточном районе первого яруса. Черные фениксы, большой Мао, семья Мо. Владыка впитывал яркие образы, как губка, и я ощущал, как в нем начинает просыпаться тревога. «Да», — спустя пару минут произнес Халзар. «Сражение с владыкой времени имело свои последствия». «Ложь! На дне моего сознания, в самых потаенных углах, билась всего одна яростная мысль. Ложь! Это существо лишило посмертия всех моих братьев, чтобы подготовить плацдарм для будущих событий». Какая нелепость! Если бы Крион действительно хотел найти убежище владыки тьмы, то уже давно нашел бы его. Если бы аватар сильнейшего бога хотел уничтожить своего темного брата, то Халзар уже давно был бы мертв. «Это не все, повелитель», — тщательно контролируя голос и мысли, произнес я. «Прими мою благодарность и за другие свои деяния. Рад, что ты правильно понимаешь значимость моей роли в своем возвышении», — неохотно пророкотал темный бог. «Ты пронес свою веру через множество испытаний. Путь боли и потерь, наконец, завершился. Твоя благодарность вселяет в меня радость. Время уходит, сын мой. Нам пора». «Я не могу молчать, господин», — ответил я. «Те чувства, что я испытываю сейчас, туманят мой разум. Это не займет много времени. Я слишком долго ждал встречи с тобой». «Говори», — неохотно ответил Халзар. «Странно, когда-то давно, слыша голос этого существа, меня переполняла радость. Мне казалось, что со мной говорит сама Первородная, и я был готов отдать жизнь по первому требованию. Сейчас внутри были только злость и разочарование. В голосе древнего бога я слышал нетерпение и страх. Страх, что что-то пойдет не так, и он не успеет выбраться из своей ловушки. Времени действительно оставалось не так много. Руны на стенах постепенно тускнели. Связь двух точек пространства слабела. И не так далек был момент, когда она оборвется. С той или с другой стороны. Могли не выдержать накопители сети первого яруса или вмешаться посторонние силы. Могли окончательно истощиться запасы божественной энергии. Я отчетливо ощущал, что за стенами убежища владыки тьмы была пустота. Весь храм, все адепты и реликвии были принесены в жертву. Их просто бросили в топку чужой цели, не заботясь о последствиях. Мой дом, мои братья и моя вера. «Я благодарен тебе, господин, за твой вклад в мою жизнь», — медленно произнес я. «За те знания, что ты дал мне, за ту цель, которая вела меня вперед все это время». «Теперь у тебя новая цель, сын мой», — пророкотал темный. «Теперь за вторую попытку», — с нажимом продолжил я, и Халзар удивленно замолчал. Никто и никогда из адептов предвечной за всю историю мира не смел перебить воплощение тьмы. За надежду на возвращение братьев, за помощь в пути и за то, что ты сумел передать все знания нашей веры в руки достойных существ, за то, что они смогли достойно воспользоваться ими. «Халрат!» — сурово произнес мой бывший покровитель, но я уже не слушал его. Мне было плевать. Больше молчать я действительно уже не мог. «За то, что вера предвечной стала жалким подобием себя прежней», медленно поднимаясь с колен, продолжил я. «За то, что ты сумел договориться со своим врагом и принес в жертву всех своих детей. За то, что помог Криону уничтожить прежний мир и хочешь уничтожить этот. Скажи, Халзар, я достаточно благодарен тебе». «Халрат!» — взревела бесформенная тень владыки тьмы. «Как ты смеешь?» «Быть благодарным?» — насмешливо уточнил я. «О, это огромный труд, Халзар. Тебе будет трудно понять». В памяти вдруг всплыли слова провидицы. Сила мира умела видеть далеко, и не всегда ее можно было понять. Но в такие моменты, когда ты уже находишься внутри предсказания, сомнения отступают. Бесформенное облако темноты метнулось вперед. Страха нет. Тело гудело от переполнявшей меня мощи. А Хеп рвался прийти в мир, но сейчас было еще слишком рано его выпускать. Я узнал не все, что хотел. На пути древнего бога возник непроницаемый экран из силы предвечной, чистый и однородный. Черное облако ушло вверх и вернулось к алтарю. Я убрал защиту и прямо посмотрел в горящие глаза своего прежнего повелителя. «Что стало с твоей силой, Халзар?» — спросил я. «Почему первородная больше не отвечает тебе?» «Ты ответишь за предательство своей веры, Халрат!» — прорычал в ответ древний. Бесформенное тело повелителя стихии тьмы стремительно уплотнялось. Я видел огромные потоки энергии, вливающиеся в моего противника из алтаря. «Я вывешу твою душу на самой границе тьмы, и ты будешь вечно слышать ее голоса!» «Это счастье для любого служителя первородной», — усмехнулся я. «Странно, что ты решил меня этим напугать. Как это произошло? Как ты предал мою госпожу?» Потоки энергии постепенно изменялись. С каждым мгновением в них становилось все меньше темноты. Ее сменяла мутная взвесь непонятного цвета. Хаос. Вот и ответ. Древнее божество продалось хаосу. Как когда-то давно продался ему Крейон. Владыке пространства удалось уберечь себя от влияния этой стихии, а Халзар так и остался вариться в переполненном безумием котле. Весь его алтарь превратился в один сплошной нарыв на теле мироздания. Огромная сила и столь же огромное безумие. «Великий хаос даровал мне знания», — постепенно обретая подобие живого тела, ответил Халзар. Он дал мне силу пройти этот путь и готов принять нас. Мы с братом отправимся в путь. Ты не в силах этому помешать, червь. Мы будем править бесконечным океаном миров и жить вечно». Под конец речи голос Халзара полностью изменился. Теперь со мной говорило живое существо. Огромное и безумно уродливое, как и та сила, что его породила. Руки разной длины почти доставали до земли. В одной из них гротескное подобие человека сжимало радужный меч, а в другой держало такого цвета щит. Магия хаоса была смертельной для любого живого существа. Халзар это знал и влил в свое оружие большую часть доступной ему силы. На слюнявой морде появилась довольная ухмылка, а мгновение спустя — монстр бросился вперед. Я нырнул в сторону и призвал свой меч. На пути громоздкой туши возникла тончайшая полоса энергии, способная разрезать саму реальность. Измененный бог был слишком тяжел и неповоротлив. Он успел среагировать на угрозу, но остановиться уже не смог. Верхняя часть туловища упала на исписанный рунами пол. Крови не было. Внутри уродливого тела бурлила энергия хаоса. Она поддерживала древнего бога много веков и сейчас не давала ему умереть. «Ты слишком ничтожен, Халрат!» — безумно рассмеялась половина чудовища на полу. Из тела урода вылез жуткий отросток и соединил две части тела вместе. «Я вернусь в Зингар и завершу начатое». «Так иди!» — тонко улыбнулся я и указал мечом на овал портала в углу помещения. «Я с удовольствием посмотрю на то, как реальность вышвырнет тебя в ничто». Разговаривать с противником было глупо. Я мог завершить схватку всего одним ударом, и Халзар чувствовал мое превосходство. Сейчас на моей стороне была вся мощь предвечной и почти безграничный ресурс Ахеба. У древнего бога не было ничего. Алтарь превратился в безжизненную глыбу камня. Халзар обманул сам себя, запечатав в непроницаемой капсуле на долгую вечность. Хаос не мог проникнуть внутрь. Тьма препятствовала этой силе, защищая свои владения, и падший повелитель был ограничен в своих возможностях. Поэтому он собирал столько лет камни других стихий, уже тогда опасаясь показать свою суть. Поэтому он отправил меня в Зингар, чтобы обеспечить себе доступ в реальность, когда вся подготовка уже будет завершена. Поэтому он использовал души моих братьев, чтобы проникнуть на первый ярус и оставить там свой след. И именно поэтому сейчас он был обречен на поражение. Страха не было. Внутри кипела лютая ненависть к существу, которое предало свою суть и все, что мне было дорого. «Ты не понимаешь», — счастливо улыбнулся Халзар. «Глупый маленький Мхевари, который решил, что может победить Бога. Пространство вокруг пошло волнами. Стало трудно дышать. Пылающие знаки на стенах и полу внезапно начали изгибаться и менять свою суть. Знакомые руны темного наречия стремительно превращались во что-то непонятное и отталкивающее, пугающее. Тьма, все это время находившаяся на грани моего восприятия, вдруг исчезла. Зал вокруг меня превратился в ловушку, заполненную энергией хаоса. «Ты пришел в мой дом и решил, что можешь убить меня!» — нелепо расхохотался падший. Его тело мгновенно срослось и приняло прежний вид. «Если бы не твое жалкое тело, то ты уже был бы мертв». Я молчал. Ошибка уже была совершена, и теперь я действовал значительно осторожнее. Каждый шаг мог стоить мне жизни. И дело было даже не в обезумевшем боге. Каждая руна вокруг меня излучала энергию хаоса, не менее смертельную, чем оружие противника. Я затянул все тело защитной пленкой и вогнал Ахеп в пол. Часть рисунка погасла. Всего несколько рун, но это было хорошим знаком. Я мог влиять на это место, а значит, шансы на победу никуда не делись. «Неплохо», — произнес Халзар и царапнул своим клинком пол. Нанесенные мной повреждения тут же исчезли. «Ты не говорил своему господину, что у тебя есть такая хорошая игрушка?» «Я много чего не говорил», — безразлично ответил я. «Я...» — начал говорить урод, а я сорвался с места и принялся за дело. «Уничтожу саму память о твоем существовании!» 6 секунд. Огромная прорва времени. Мой клинок стонал от нагрузки. Запас энергии внутри меча дрогнул и пошел на убыль. Быстро пошел, но я надеялся, что его будет достаточно. Удар следовал за ударом. Я точно знал прежнее расположение важнейших узлов в рунной решетке главного храма. Это знал каждый служитель, допущенный внутрь, потому что одной из наших привилегий была жертва. Мы должны были отдать свою жизнь, если владыке вдруг потребуется наша сила. И передать ее можно было через эти узлы. Маловероятно, что безумный бог сумел создать полностью новую систему. Я считал, что он действовал на базе знакомых ему структур. Других предположений у меня не было. Нужно было с чего-то начинать. Я метался по всему помещению и последовательно рубил важнейшие точки. После каждого удара гасли целые сектора. Но ловушка продолжала работать. В какой-то момент, уже в сотый раз проносясь мимо неподвижной туши противника, я решился нанести удар. Ахеп резанул бедро противника и неожиданно завяз. «Поймал!» — радостно воскликнул Халзар и ударил меня щитом. Защита выдержала, но меня снесло к противоположной стене зала. «А ты шустрый!» На теле противника стали проявляться многочисленные колотые раны. Неглубокие и не смертельные, но достаточно неприятные. Только в этот момент я осознал, что все это время передо мной была всего лишь кукла. Обычная приманка, которая заставила меня поверить в беспомощность древнего бога. Нанесенные повреждения начали исчезать, а поврежденные мной узлы разгорались с новой силой. У падшего никогда не было физического тела. И об этом я мог подумать гораздо раньше, до того, как опустошил 2/3 своего резерва. А еще лучше, до того, как решил посетить это место. «Тьма бессильна против меня, червяк!» От голоса Бога вибрировали стены, а может, это они издавали этот звук. «Я знаю все ее секреты, и тебе нечем меня удивить. Мне надоело с тобой играть. Я и так ждал слишком долго». «Слишком долго. Тьма не может. Все секреты». Слова Халзара набатом отдавались в моей голове. В глазах плыло. Ядовитое дыхание хаоса проникло в тело, постепенно отравляя его. «Долго. Секреты. Тьма». Я вогнал меч в пол, и противник недовольно поморщился. Сознание причудливо менялось. Я словно видел себя со стороны и одновременно оставался на месте. Видел сверху и будто приближался, неспешно и неотвратимо. В этот момент взгляд скользнул по лезвию Ахеба, и я увидел призрак решения. Попытка была всего одна, но я все равно ничего не терял, кроме жизни.